я не посмел бы мечтать в Юрмале, живя вместе с родителями. В просторной квартире, неприбранной и похожей на коммуналку, всегда оставались до утра случайные гости, поодиночке или сложившиеся за вечер паре. Я нередко сам ночевал у них, покоренной этой московской вольницей. Валентина Митрофановна курила папиросы, и в комнатах можно было вешать топор. За большим столом играли в рулетку или в преферанс. Гости приходили с портвейном или водкой, а хозяйка, шутя, быстро успевала к ним с форшмаком или запеченной курицей. Помню замечательную коллекцию жестяных табличек и комические заголовки из советских газет, развешанные в туалете. Слова «инсталляция» или «концептуализм» еще не произносили на каждом шагу, довольствуясь бравым интеллигентским матом. Но и тогда эта выставка была очень похожа на нынешние вернисажи и беспокойной молодежи. Правда, теперь же в просторных цехах бывших заводов или мастерских. Табличка «Тихо! Идет совещание!» красовалась на наружной стороне туалетной двери. «Не влезай, убьет!» была приделана над самым унитазом. Андрюша был довольно ленив и от этого начал стареть раньше всех в нашей компании, распуская живот и с каждым годом все ниже опуская голову. Когда после победы на конкурсе мне разрешили спектакль в театре эстрады, я начал репетировать «Три вопроса», пьесу, переделанную Коклюшкиным из его же юмористической повести. Для Андрея там нашлась роль. Он с недельку походил на репетиции, а затем заскучал и исчез. Некоторое время мы иногда встречались в концертах, которые он вел в районных клубах или в парках, а потом он стал чаще пропадать на долгих гастролях. После перестройки Андрей Днепров покончил с собой, вскрыв вены. Причина его самоубийства мне неизвестна. Говорили о деньгах, которые он занял и не смог вернуть, о несчастной любви и роковой болезни. Кажется, к тому времени у него же была жена и ребенок. Вряд ли теперь всплывут на поверхность все мрачные тайны истерических 90-х годов, когда крушилось и ломалось все, и ничему не было предела. Сейчас в Гугле на запрос об Андрюше мне выдали статью Клитина в журнале «Советская эстрада и цирк», опубликованную после принесшего мне победу конкурса 1983 года. В ней есть строчки об Андрее. Андрей Днепров понравился всем, когда на первом туре исполнил монолог В. Днепровой «Моя жена Галя». Это было тепло, искренне и, увы, очень актуально. Собственно, конферанс у Днепрова, репризы, интермедии, микромонологи, наверное, мог бы быть и разнообразнее, и ярче по содержанию, но подкупает все-таки интеллигентность артиста, его манера разговора с залом. Ничего другого мировая сеть о нем не сохранила. Июнь 6 2009 года. Мани-мани. Один мой читатель, ни разу не комментировавший посты в журнале, однажды оживился. Когда речь зашла об иллюстрации готовящейся книги, он оставил свой первый комментарий. «Расскажешь про какие-нибудь особенности закулисной жизни артистов? Правда, что в основном там деньги рулят?» Я задумался, потому что это как бы аксиома. В глазах обывателя материальный интерес — это особые знаковые приметы шоу-бизнеса. Так ведь и должно быть, когда речь идет о бизнесе. Но и читатель, скорее всего, говорит о взятках. Это не бизнес. И потом, мне самому никогда не предлагали оплатить свое участие в каком-нибудь телевизионном или эстрадном проекте. Мне никто даже не намекал на взятку. Можете поверить? Я не готовлюсь к последней исповеди, потому что, тьфу-тьфу-тьфу, неплохо чувствую себя с утра. Но мне действительно неведомо почти ничего из того, что в понимании других давно уже считается непреложной истиной. Деньги рулят и должны рулить в шоу-бизнесе. Но я никогда не занимался шоу-бизнесом. 30 лет я работаю в театре и на эстраде. 27 сентября 2007 года. Дураки, журналистки, дороги. Именно в такой последовательности. Главные наши беды, хотя первое и второе почти одно и то же. В аргументах недели появилась статья В шоу-бизнесе территория юмора поделена на кланы.